Глава 3. Дорогой дневник. Оказывается, то, что я попала, еще не самое страшное. Лео не было долго. Я успела пристрочить рукава к своему наряду, раскроить себе штаны и испугаться. И даже собиралась кричать «Ау!», когда он появился. «А мне ты такое сделаешь?» — полюбопытствовал Лео, показывая на шитье. Он подвесил котелок на вогнанную в землю ветку, которая под весом склонилась над костром, как удочка. Кроме воды в котелке, Леонарду притащил под мышками две лохани. Широкие, сантиметров в 40, кривулины коры, каждая в полобхвата ствола. Я сунула в них нос. Лохани были полны шишек, целых. «Ого, вот это урожай!» — восхитилась я. «А рукава я тебе обязательно сделаю, и штаны тоже, видишь, на очереди». Я показала рукой на оставшуюся часть простыни. «И все края потом обработаю. Завтра», — пообещала я. «Все сделаю тип-топ. Даже врагам будет не стыдно показаться». Лео слегка скривил с лица и сел на перину рядом со мной. «Боюсь, если мы попадем к местным врагам, вопрос одежды будет нас волновать меньше всего», — буркнул он, высыпая шишки на землю и примеряясь ногой к коре. «Кстати, ты не знаешь, как из них...» — маг ткнул пальцем в сторону добычи. «Орехи достать. Выковыривать. Но чисто теоретически, если шишки сварить, они станут мягкими, и засохшая смола перестанет мешать. Правда, потом придется от нее посуду отмывать. Точно знаешь? Не знаю вообще. Но с точки зрения логики должно быть так. Пожала я плечами. Слушай, пока мы тут на пару важными делами занимаемся, может, расскажешь поподробнее о том месте, где мы сейчас оказались? Просто для спокойствия, чтобы моя пессимистичная фантазия не плодила лишние комариные сущности». Леонардо усмехнулся. «Ты уверена, что хочешь знать?» «Где-то в глубине души я чувствовала, что совсем этого не хочу. Но тут как с болючим уколом. Никому не хочется, но надо». Я кивнула. «Хорошо. Про Радонскую империю, значит?» «Дорогой дневник, можно я тебе вкратце перескажу? Чтобы тебе тоже страшно стало. Итак, до недавнего времени в Ледении, откуда родом Леонарду, радонцев считали варварами. Они были диким племенем и жили в бесплодных сухих землях к юго-западу от цивилизации, в глубине континента. Потихоньку совершали набеги на более благополучных соседей. Ведь тут как? Если у соседа все хорошо, а у тебя все плохо, то люди делятся на две категории. Нормальные стараются сделать так, чтобы у них стало, как у соседа, а обычные, чтобы у соседа стало, как у них. Радонцы оказались из обычных. Магии в этом мире по народам и странам отсыпано более-менее равномерно. Магически одаренных можно встретить везде. Вопрос, как и для чего этой магией принято пользоваться? У Лео на родине магия — сложная наука, и работают с ней ювелирно. Все потому, что маги там не слишком сильны. Королевство не большенькое, как я поняла. Проблемы селекции, видимо, близкородственные браки, все такое. У радонцев маги, наоборот, очень сильные. Не потому, что у них такое большое государство, хотя по местным меркам оно просто огромное, а потому что тамошние маги научились тянуть силу из других, и магическое свое искусство стали развивать в сторону проклятий. Это такие заклинания, которые убивают сразу двух зайцев. Во-первых, питают мага, их пославшего. Во-вторых, просто убивают. Идеальное оружие. Вот с того самого момента, как шаманы его обрели и отточили, радоновские земли стали разрастаться. Радонец, который впервые нарек себя императором, дураком не был. Он понимал, что сильные государства к его ногам просто так не падут, и начал захват с малонаселенных северных земель, с горами, непроходимыми лесами и малочисленными и слишком гордыми, чтобы просить о помощи, горцами. Цивилизованные соседи в своих городах посмеивались, а у радонцев, благодаря умелому предводителю, появилось вдоволь еды, ресурсов и рабов. Предприимчивый вождь стал прокачивать свою мощь за счет плененных одаренных и неодаренных тоже. Кто слово против сказал, физиономию недовольную скорчил, тому сразу дорога в лапы императора-палача. Понятно, дела при таком подходе к власти пошли на лад. Все приказы выполнялись точно в срок и с перевыполнением. Никто не ныл и не возмущался. Территория разрасталась, богатства множились, армия становилась все сильнее, набеги на соседей все наглее. Тогда они забили тревогу. Стали слать послов. А им в ответ: «Будем рады пообщаться, но у вас в гостях. У нас климат не тот, сервис в темни, в теремах, то есть, не на том уровне. Варвары, что поделать? Вы нас к себе пригласите, хоть поучимся у вас хорошим манерам. Гуманизм в глаза увидим». Понятно, старшие братья прониклись своей миссией нести луч света в темную империю. Послов к себе пригласили, угостили как положено, заверениями в мире и добрососедстве обменялись. Послы уехали, а у хозяев проблемы со здоровьем внезапно начались. Преимущественно с летальным исходом. И пока новые претенденты бились за власть, гости хвать и кусок новый оттяпали. Им: «Вы же обещали по-хорошему», а радонцы: «Хо, вы даже не представляете, как мы умеем по-плохому». И что интересно, зарубежных послов к себе как не пускали, так и не пускают. Поэтому что именно нас ждет в Радонии, Лео представлял довольно смутно. Природу опознал по старинным источникам тех времен, когда эти земли и Радонии еще не были, и по схожей флоре в приграничье. Он сам был родом из мест, на которые сейчас точила зуб местная империя зла. С подлой натурой радонских послов был знаком не понаслышке. Из-за них погибли родители нынешнего короля, и сам он чудом остался жив. Что у теперешнего императора дефицит гуманизма, я успела убедиться на своем опыте. В общем-то, на этом наши совокупные знания о Радонской империи подошли к концу. «Ну как?» — спросил Лео, когда закончил рассказ. «Зашибись. Не исключено, что так и выйдет», — мрачно согласился он. «Это далеко не худший вариант развития событий. Зато у нас есть уникальная возможность познакомиться с Радонией изнутри. Я бы предпочел с нею не знакомиться вообще. Ни снаружи, ни тем более изнутри. Но, полагаю, место нашего попадания выбрано не просто так». Тут я была полностью солидарна с Леонардо. «Конечно, не просто так. Это место самое безнадежное из возможных».